Но с год торчал я в этом Зальцбурге, а потом меня оттуда выставили за попрошайничество и занесло меня в Швейцарию. Тут я пошел в наемники, они назывались кондотьери, и командовал нами швейцарский полковник, а дрались мы в Италии. Мы думали, там будет хорошая пожива. Но добычу всю у меня стащили, а под конец нам и половины жалования не отдали. Двинулся я тогда назад во Францию и повстречал там морского капитана по имени Бордле. Он возил в Англию спиртное, и ему как раз одного человека не доставало. Но в Ла-Манше нас перехватили пираты. Маленькая быстроходная английская суденышка. Они отняли наш груз, капитану перерезали глотку, а матросов покидали за борт, всех, кроме меня. Ихнему капитану Хокеру я приглянулся. Он и оставил меня в своей команде, хоть моряк я никудышный. Это старая галоша, ей-богу, не больше спасательной шлюпки на Куин-Мэри, называлась «Гарри» в честь английского короля Генриха VIII, про которого еще кино показывают. И все-таки жили мы неплохо. Промышляли в основном французской водкой. Остановим судно лягушатников посреди канала, захватим груз, спихнем капитана и экипаж за борт. «Мертвый не выдаст», — говаривал бывало старый Хокер. В общем, где-то возле Рамсея удрал я с этой посудины и денежки прихватил. Море-то я не люблю, ясно? Набралось у меня к тому времени с полдюжины тяжких ран, да только они меня не прикончили. А вот если за борт полечу, думаю, неизвестно еще, как оно обернется. Ну, голову прострелит, это меня не убьешь, хоть и боль будет адова дня три, пока не заживет. А вот если кто станет меня топить, про это мне и думать было тошно, ясно? Пришлось бы мне болтаться под водой, пока рыбы не съедят или сам не сгнию. И ведь все это заживо. Не очень-то приятно. Ну, сбежал я в Рамсее и отправился в Лондон. Там познакомился с одной вдовой, женщиной в годах. У нее была возле лондонского моста торговлишка льняными товарами. И деньжонки у нее водились, и я ей по душе пришелся. А где наша не пропадала? Я взял, да и женился на ней. Прожили мы с ней чуть не 13 лет. Злющая была баба, но я ее живо укротил. Звали ее Роза. И умерла она аккурат, когда Елизавета стала британской королевой. Году в 1558. Она ужас, как меня боялся. Я хочу сказать, Роза, не королева Елизавета. И все от того, что я целыми днями возился с медом, желтками, скипидаром и розами. Она все старела, а я ничуть не менялся. И ей это, конечно, совсем не нравилось. Она думала, я колдун. Говорила, у меня, верно, есть такой амулет, и я знаю секрет вечной молодости. Ха, черт меня побери! Она почти угадала. Только она хотела тоже быть вечно молодой. А я трудился над записками доктора Паре и все готовил ту смесь. Делал все точно, как он. Клал всего, сколько надо, подогревал, как надо, и в темноте держал. А снадобье никак не действовало. «А как же вы это узнали?» — спросил я. «Да ведь я попробовал его на Розе. Она меня грызла и точила, пока я не согласился попробовать. Бывало, как подцапаемся, так я потом и попробую на ней свое снадобье. Только все равно на ней заживало так же долго, как на всех людях. И вот что занятно. Мало того, что никакая рана не могла меня убить, я и старше не становился, и зараза никакая меня не брала». Я просто не мог умереть. Вот и посудите сами.